«Неправильно было бы думать, — сказал Маленков, — что наша советская действительность не дает материала для сатиры. Нам нужны советские Гоголи и Щедрины, которые огнем сатиры выжигали бы из жизни все отрицательное, прогнившее, омертвевшее, все то, что тормозит движение вперед». Разумеется, что заявление было чистейшей воды демагогией. Любая сатира и после 19-го съезда продолжала рассматриваться как очернительство или клевета. Через год после съезда, когда Сталина уже не было в живых, сатирик Юрий Благов написал по поводу заявления Маленкова эпиграмму: «Мы за смех, но нам нужны подобрее Щедрины и такие Гоголи, чтобы нас не трогали». Маленков попытался даже дать некоторые теоретические определения. Так, например, он посвятил несколько минут в своем докладе марксистско-ленинскому определению понятий «типическая», «типичность». «Типичность», — заявил Маленков, — «соответствует сущности данного социально-исторического явления, а не просто является наиболее распространенным, часто повторяющимся обыденным». Критик и литературовед Ермилов во втором издании своей книги о Гоголе поспешил отметить, что высказывания Маленкова о типическом имеют ценность первостепенного научного открытия. Для решения многих важнейших вопросов марксистско-ленинской эстетики, теории социалистического реализма, важнейшее значение имеют замечательные по своей новизне, научной точности, широте взгляда на искусство, положение доклада товарища Маленкова о соотношении между типичностью и преувеличением, заострением художественного образа. Однако другие литературоведы, обратившись к той же проблеме, с некоторым смущением обнаружили, что определение Маленкова почти полностью совпадает с тем, которое в первом издании литературной энциклопедии было дано в статье «Тип», подписанной псевдонимом П. Михайлов. В действительности она принадлежала перу литератора Святополк Мирского, репрессированного в конце 30-х годов и погибшего в лагерях. 19-й съезд избрал новый состав ЦК ВКПБ, список которого был подготовлен секретариатом ЦК и одобрен Сталиным. Неожиданными стали, однако, итоги первого пленума нового ЦК, на котором следовало избрать руководящие органы Центрального комитета. Открыв пленум, Сталин предложил избрать не Политбюро, а Президиум ЦК, как это было определено теперь новым уставом. Сам Сталин зачитал и список нового Президиума ЦК из 25 членов и 11 кандидатов. В списке оказались люди, которые никогда не входили в окружение Сталина, а с некоторыми из них, например, с Чесноковым, Сталин даже не встречался. Предложение Сталина было одобрено, хотя и вызвало недоумение у многих членов недавнего Политбюро. Хрущев писал по этому поводу в своих воспоминаниях. Он, Сталин, не мог бы этот список сам составить. Кто-то ему составил. Я, признаться, подозревал, что это сделал Маленков, но скрывает, нам не говорит. Я потом его так по-дружески допрашивал. Говорю: «Слушай, я думаю, что ты приложил руку». Он говорит: «Я тебя заверяю, что я абсолютно никакого участия не принимал. Сталин меня не привлекал и никаких поручений не давал, и я, следовательно, никаких предложений не готовил». Ну, тогда мы еще больше удивились. Было избрано также бюро президиума из 9 человек. Но из этого бюро Сталин уже после пленума избрал пятерку для руководства партией. В нее вошли Сталин, Маленков, Берия, Хрущев и Булганин. Был избран и секретариат ЦК из 10 человек, ведущую роль в котором должен был играть Маленков. Первый человек в партии. Вопрос о преемнике Сталина